7 главных правил поведения в светском обществе. О правилах поведения в светском обществе можно найти много информации в интернете. Однако сложнее отыскать это то самое светское общество. Но если бы мы его с вами нашли, то правила бы были там примерно следующие. Про этикет. Пригласительный. Любое мероприятие начинается с приглашения вас на него. Тут важно уточнить минимум 3 вопроса. А. Только ли вы приглашены, или можно прийти с подругой или спутником? Б. Куда и во сколько надо приходить? Можно ли опоздать? Если да, то на сколько? В. И самый главный вопрос, в чем идти? Отвечаем по порядку. Если в пригласительном стоят загадочные 4 буквы RSVP, Responsive Play, то вам необходимо подтвердить свое присутствие, даже если вы так называемая VIP-персона. Тем более, если вы VIP-персона. Иначе строгие девушки, проверяющие списки, могут вас в них не найти. Если же вы собираетесь идти на мероприятие в сопровождении, то обязательно укажите, что будете плюс один. Во втором вопросе вам снова помогут разобраться загадочные буквы. В этот раз смотрим, стоят ли рядом с указанным временем аббревиатуры S.T, что расшифровывается sine temporis с латинского, или without time, или C.T, calm temporis, латинское with time. В первом случае вам придется приехать точно к указанному времени. Во втором, возможно, опоздание не более чем на четверть часа. Обычно организаторы пишут, в каком бы виде они хотели вас видеть. И очень важно учитывать их пожелания. Соблюдение дресс-коду — это уважение к ним и в первую очередь к себе. Про этикет — вторая часть. Почему на мероприятие нужно ехать на такси или на автомобиле с водителем? Мы уже знаем, с кем, куда и в чем. Теперь осталось разобраться, на чем. Правильный ответ — на такси или на своем автомобиле при условии, что поедете с водителем. На своей машине за рулем не стоит ехать по двум причинам. Первая — конечно, проблема парковки и излишняя суета. А светский человек никогда не должен производить впечатление белки в колесе. Он идет и повторяет про себя мантру, помните? Прекрасное должно быть величавым. Прекрасное не терпит суеты. Вторая причина — это подходящее время посмотреть в интернете информацию на ту тему, куда вы приглашены, так как у вас появится несколько свободных минут до мероприятия. Например, если вас пригласили на гала-ужин в гольф-клуб, а вы ни разу не держали в руках клюшку, вам не мешало бы узнать, что это за игра такая, какие у нее корни, история, терминологию и кто такой Франсис Уме. Для чего все это? Чтобы вести светскую беседу. Про этикет, часть третья. Как же вести светскую беседу? Трудно разговаривать, когда тебя так внимательно слушают. Это сбивает с толку. Смолток отличается от пустой болтовни наличием правил. Также речевая манера вести светскую беседу, умение поддерживать ее, раскрывают социальный статус собеседника и показывают уровень его образования. Происхождение. Тут одним зачем не обойтись. Поэтому вот 3 момента, которые мы не знаем. Нельзя показывать свои широкие познания и стремиться завоевать всеобщее внимание. Также антиконфликтная манера вести разговор, избежание категоричных выражений. I think, I consider, it seems to me. То есть я думаю, я считаю, мне кажется, я уверен. Легкая беседа. Без глубокомысленного диалога и тем более без столкновения взглядов. Также уважение и вежливость. Нормы этикета, которые проявляются на всех этапах разговора. Я могу продолжить дальше по алфавиту, но мы поговорим об этом позже. Во время беседы элегантная девушка приятна людям любого возраста, пола и статуса. Она одинаково вежлива на всех этапах разговора. Однако в нашем обществе, как никогда, актуальная шутка. Если вы хотите стать приятным собеседником, никому не говорите, что у вас все хорошо. Про этикет, четвертая часть. С кем идти на мероприятие? Покажем эту ситуацию с двух сторон. Вариант первый. Вы — галантный мужчина. Если вы идете с 2 великолепными дамами, например, с вашей женой и тещей, в этом случае советую вам, чтобы эти 2 прекрасные дамы шли по правую руку от вас. В данном случае обеим дамам вы сможете уделить в равной мере свое ценное внимание, а это, согласитесь, важно. Второй вариант. Вы — элегантная дама с мамой или подружкой. В ваших интересах также находиться по правую руку от вашей спутницы, так как вариант «по обе руки» — это не ваш случай, а случай девушек из эскорта. И главное, ваш спутник на любое мероприятие — это, конечно же, улыбка. Ведь жизнь — это как фотография. Получается лучше, когда вы улыбаетесь. Про этикет, часть 5. Как вести себя за столом? Внимание, дорогие русские сограждане! В Европе по правилам светского этикета супругов обязательно рассадят по разным сторонам стола. И это не для того, чтобы разбить ваш крепкий союз и увести вашего прекрасного супруга, а наоборот, чтобы вы приобрели новых друзей. Тут позвольте поумничать, будет немного скучно. Известен такой факт, что до 17 столетия подавали одну, скорее всего, конечно, серебряную тарелку на двоих, чтобы гости ели уху, так назывались любые супы, повернувшись лицом друг к другу. Иностранцы порой отказывались есть таким образом, поэтому им начинали подавать отдельные тарелки и приборы. А с русскими происходили казусные ситуации, когда, например, рязанский епископ был обижен, что архиепископ ростовский не дал ему есть из одной тарелки с ним и написал челобитную царю. Нехорошо поступил. Который указал, что до этого он хлебал из одной тарелки с новгородским архиепископом. Таким образом, в первую очередь, цель любого обеда — это общение. Про этикет, часть 6. Что вы не знали о приборах? У нас на советских кухнях были только вилка и ложка, и нож. И главное, чему нас научили в советское время, это не класть локти на стол и не разговаривать во время еды. Оказывается, пока мы так жили, весь мир весело жил по другим правилам, а именно локти на стол ставил, да. Оказывается, это разрешено. Согласно французскому этикету, замужним дамам и только при смене блюд. У тех, кто пока не замужем, кстати, появилась серьезная мотивация сменить свой статус. И вот что изменилось, пока мы с вами выживали в 90-е. Первое. За столом не рекомендуется дирижировать приборами и накалывать глаз соседа на вилку. Второе. Ножом и вилкой можно есть только 3 блюда. Мясо, твердые сыры и крупные овощи. Все остальное мы едим только вилкой. Для рыбы подают специальные приборы. Третье. Все, что можно наколоть, накалывайте. Зеленый горошек тут не в счет. Главное, смело делите надвое все правила этикета. Не надо теперь есть попкорн с ножом и вилкой. И если вас друзья пригласили на барбекю, тоже не стоит брать с собой весь арсенал столовых приборов и всех сводить с ума, иначе у вас не останется друзей. Про этикет, часть 7. Как элегантно попрощаться с гостями. У британцев есть такое понятие, как bread and butter letter. Это означает, что, покидая мероприятие, вы должны отправить хозяевам сообщение со словами благодарности. И еще одно. Будьте бдительны. Если иностранцы, прощаясь, пригласят вас к себе в гости со словами «Приезжайте к нам всей семьей в Париж, мы очень будем рады вас видеть», чаще всего это будет так называемое «funny invitation» — шуточное приглашение. Как понять, всерьез ли вас пригласили или нет? Дождитесь первой инициативы со стороны пригласивших, с уточнением, например, дат, времени и места. А то так можно и остаться со всеми чемоданами в Шар-де-Голле. Все пункты выше абсолютно не важны, если нет осознания, что светское общество начинается с нас самих. Итак, как я уже сказала, сначала мы едем в театр. На чем вы поедете и в чем? Я поеду со своим водителем, мне нет надобности ехать на такси. С легким превосходством в голосе заявила светская львица. У меня тоже есть корпоративный автомобиль с водителем. Это будет уместно? Вполне, ответила Мари. Мы такой роскошью, к сожалению, не располагаем. Да и мне совсем не хочется туда сегодня ехать. Во-первых, но нет водителя, с сарказмом сказала мамочка. Да и детей не с кем оставить. А у меня, к сожалению, нет подходящей одежды, соответствующей дресс-коду Black Tie, поддержала я мамочку. У вас двоих есть страхи, которые просто-напросто мешают решить эти небольшие сложности. Я сама мама 5 детей, и один раз в году точно можно попросить посидеть с малышами родственников или воспользоваться услугой приходящей няни. Этот вопрос, я думаю, мы решим. Ну а ваш, — обратилась она ко мне, — решается еще легче. У вас наверняка есть длинное платье в пол. Да, но оно очень простое и явно не тянет на от-кутюр. Ничего страшного. Мы добавим несколько правильных аксессуаров, к тому же стильный вечерний макияж и модная прическа сделают свое дело. Ой, вправду не переживайте, в нашем светском болоте бывают и не такие случаи. Например, когда на мероприятие берутся платья из брендовых бутиков и лимитированные образы, а потом очень скромно, со ссылкой на забывчивость помощников, просто не возвращаются. И это, на минуточку, делают девушки, которые могут себе позволить купить этот бутик полностью со всей торговой улицей. Мари правильно говорит, хороший, правильный клатч и достойная пара обуви сделает из вас Золушку. В хорошем смысле я имела в виду, замешкалась от своего не совсем уместного сравнения светская львица. И чтобы как-то загладить свою оплошность, она решила продолжить. Поверьте, в нашем светском обществе полно дамочек, которые только выдают себя за светских львиц. С этой ролью прекрасно справляются и девушки, которые ходят на подобные мероприятия в поисках благородного, небедного содержанта. А также и вовсе жены обеспеченных мужчин, которые даже не пытаются или не могут завуалировать деревню внутри себя, продолжала говорить светская львица. Я опять, наверное, очень грубо сказала, искренне смутилась она. Я имела в виду не происхождение, а именно деревню в душе, то есть, ну, знаете, так, простушку на лабутенах, так сказать. Опять вышла не очень вежливо, засмеялась бизнес-леди. С такими лозунгами тебя скоро попрут из твоего светского общества. Вдобавок еще и всех остальных девушек из маленьких городов настроишь против себя. Не быть тебе президентом, заключила бизнес-леди. А я вот бы не отказалась поуправлять страной. Да только наши политики, как и светское общество, демонстрируют неприкрытое хамство, чего стоили только предвыборные дебаты. Мне даже страшно подумать, что, став президентом, мне придется с такими дураками работать и управлять страной. Или лучше их будет всех в ссылку отправить, не унималась бизнес-леди. Особенно тех, кто не знает родного языка и правил этикета. Как можно быть у власти в то же время такими яркими представителями мракобесия? Стойте, стойте. Предлагаю эту дискуссию и осуждение оставить для завтрашнего урока. Мы как раз планировали с вами разобрать все нюансы светской беседы и ответить на непростой для элегантной женщины вопрос. Как реагировать на хамство? Я думаю, что после сегодняшнего вечера материала для разбора у нас будет предостаточно, сказала, хитро подмигнув Мари. Итак, попрошу вас отправиться домой, переодеться и доехать ровно к 6 в театр. Да, и совсем забыла. Вот, возьмите, сказала она, протянув нам папки с бумагами. Пока будете дома, ознакомьтесь, пожалуйста, вот с этими материалами. И если возникнут какие-то вопросы по дресс-коду, пожалуйста, не стесняйтесь звонить мне напрямую. Хорошо, хором, как в армии, ответили мы, и я вдобавок еще чуть честь не отдала, так как восприняла это как команду. Есть приступить, не удержалась все-таки я, и мы разъехались по домам. Не могу сказать, что мы стали подружками. Уж слишком разная была у нас всех жизнь и разная судьба. И вдобавок не стоило забывать, что мы являемся в некотором смысле конкурентками на наше светлое будущее. И если верить предсказательнице, то только одна из нас откроет заветную дверь в светлое будущее. И тут я вспомнила про свою сумку. Во всем этом круговороте событий и вихре мыслей я даже забыла о салоне мадам Баро и о сумке. И только сейчас, выходя из салона мадам Буше, увидела, что она находится точно на месте салона гадалки. Значит, точно шарлатанка. И ее быстро прикрыли. Или это был сон? С облегчением подумала я. Ну, тогда же где моя сумка? Я решила зайти в соседний цветочный салон и спросить продавца, знает ли он что-то о ранее тут находившемся салоне предсказательницы. И, возможно, подскажет, где отыскать мою пропажу. Звон колокольчика сообщил продавцу, что в его магазин пришел покупатель. Продавец цветов машинально натянул приветственную улыбку с надеждой продать мне очередной букет. Но я не оправдала его ожиданий, так как остановилась как вкопанная. Аккуратно откладывая каждый цветочек и отрезая от них стебли, передо мной стоял он. «Вы?» — только и нашлась, что сказать я. Он с вопросительной улыбкой посмотрел на меня. «И извините, вы меня, наверное, не помните?» — промямлила я. «Мы виделись с вами в мадам Баро, и как только столкнулись с вами на улице, и от вас очень вкусно пахло. Теперь понимаю, почему я до сих пор одна. Проклинала я себя мысленно и заливалась в очередной раз краской. Я себя не нюхал, но не уверен, что это моя заслуга. Скорее всего, вашим вниманием я обязан этим прекрасным цветам. Моя мама их обожает, и сегодня я ей составляю букет на юбилей. О, только и вымолвила я. Я и продолжала стоять, как ударенная молнией. Скорее всего, заметив мою растерянность, он решил продолжить со мной диалог, задавая мне вопросы, но не надеясь, что я на них отвечу. «Видимо, вы пришли за букетом, у вас какой-то праздник. Кому хотите подарить цветы?» Стараясь хоть немного меня разговорить и вывести из ступора, продолжал спрашивать он. И сам же отвечал на свои вопросы. «Я вообще за сумочкой». «К сожалению, у нас только цветы. Я могу попросить положить их в корзину, если вас это устроит», — смеясь предложил он. «Нет, не стоит. К сожалению, мне некому дарить цветы, и мне тоже их никто не дарит», — сказала я и выскочила из магазина. «Дура! Набитая дура!» — кричала я сама на себя и еще при этом била по голове. «Господи, ну почему ты так все время теряешься при нем? Он же просто продавец цветов в магазине. А ты...» Не найдя подходящего определения, я сама себе отдала приказ. «Все, выбрасывай эти мысли из головы и постарайся сосредоточиться на вечере». С этими размышлениями я незаметно для самой себя дошла до квартиры, даже не поняв, что поднялась по лестнице. Около двери стоял бумажный пакет с моим именем. Опасаясь всяких там терактов, я с осторожностью спецагента развернула пакет и, к облегчению и удивлению, обнаружила там свою сумку. «Лучше бы это была не моя сумка», — подумала растерянно я, потому что, расставшись с ней на несколько дней, я вдруг со стороны увидела, какая она у меня потрёпанная. Открыв ее, чтобы проверить, не украли ли чего, я еще больше расстроилась, так как, представив мысли грабителя, поняла, что он бы лучше оставил этот улов, чем стал бы в ней рыться и искать сокровища. Тем более содержимое говорило обо мне гораздо больше, чем надпись на сумке. «Хочу предложить вам вместе со мной сейчас пойти и заглянуть в вашу сумочку и выполнить задание». День 8. Задание. Разобрать свою дамскую сумку. Про этикет. То, что мы не сможем найти в вашей дамской сумке. Предыстория. Как вы понимаете, ноги бессовестно, даже немного бесстыдно растут из моей сумки. Именно являясь автором этого задания, я, честно, не решаюсь быть его участником, так как браться за дело, заведомо проигрывая, не в моих правилах. Итак, условия задания. Перед тем, как продолжить слушать эту аудиокнигу, первое, вы честно идете и берете свою дамскую сумочку. Второе, прослушивайте все перечисленные пункты. Третье, если вы честно не обнаруживаете ни одного из перечисленных пунктов у себя в сумочке, говорите «я богиня». Итак, вы богиня. Если в вашей сумочке вы не обнаружили использованные салфетки, слипшиеся леденцы, запасные носки, раскрошенное печенье, предметы гигиены, ключи от бывшей квартиры вашего парня, засохшую гематогенку, раздавленный и давно сплюснувшийся киндер-сюрприз, припасенный для ребенка в качестве оправдания отсутствия дома, табак от сломанных сигарет, номерок от гардероба, как он не нашелся сразу, мы же кладем его в самое видное место. Парковочный талон автомобиля, ой, я всегда его теряю, монетки из других стран, бонусные карты уже давно закрывшихся магазинов и кафе, умершие зарядки от телефона, а вдруг они оживут, закончившийся блеск для губ, помада, высохшая тушь для глаз и другое. Одна сережка, видимо, жалко выкинуть, вдруг останется одно ухо или найдется вторая, вероятность, конечно, одинаковая. Ключи от гостиницы на Бали, если вы давно не были на Бали. Бесплатные шоколадки из кафе, конфетки, жвачки. Кусочек хлеба как бы для птичек и пакет сахара как бы для ребенка. Не пишущие красивые ручки. Ну и если вы чувствуете, что близки к победе, ловите последний пункт. Чеки из магазина месячной давности. Как вы понимаете, я полностью провалила это задание, так как все вышеперечисленные пункты мои сумочки обнаружились. Зайдя домой в еще более расстроенных чувствах, я двинулась к шкафу, так как оставалось всего несколько часов до выезда в театр. Я не понимала, как мне не выдать в себе простушку, ведь ни одежда, ни мои манеры никак не вписывались в так называемое светское общество, куда я, если честно, и не стремилась попадать. А может, и стремилась, а в тот момент еще не решила. И если битву брендов среди светских львиц я точно готова была проиграть, то сражение в интеллекте и грамотности никак нет. И я составила список слов, которые могли сообщить обо мне гораздо больше, чем сумка Биркин. Про этикет. 10 слов, которые выдадут во мне простушку. Первое. Говорить «с Москвы», а не «из Москвы». Если вы приехали покорять Москву, но не боитесь сказать, что вы родом из небольшого городка, то правильно делайте, что не боитесь. Главное, правильно скажите. Например, «я родом из прекрасного города Саратова», а не «с Саратова». А если вы живете в Бутово, то тут ситуация усложняется тем, что надо не только не забыть предлог «из», но и просклонять замечательное «Бутово». «Я приехала из Бутова», заменив «о» на «а». Правильная речь говорит не о месте рождения, а о правильном воспитании и высоком происхождении. Второе. Говорить одновременно, а не одновременно. Если вам вдруг, как истинная леди, захотелось отведать вместе с холодным шампанским устриц, то нужно это делать одновременно и своевременно. Напоминаем, март и апрель — время, когда можно и нужно лакомиться устрицами. Их едят в те месяца, в названии которых присутствует буква «Р». Третье. Говорит «туалет» вместо «дамская комната». Элегантная женщина никогда не ходит в уборную с подружками. Также вряд ли вы услышите от нее вопрос «ты куда?», если ее подруга встала из-за стола, и тем более она в курсе, что у истинной леди слово «туалет» находится под строжайшим запретом. Четвертое. Говорит «спасибо» вместо «благодарю». Женщины из высшего общества воспитывались в духе покровительства. Они с детства приручены помогать и сопереживать чужим людям, поэтому чаще использовали слово «благодарю». Сегодня это слово ничуть не устарело, просто все меньше люди готовы делиться своим благом и все больше просят Бога их спасти. Пятое. Говорить «у меня нет туфлей» вместо «туфель». Даже не очень образованная Золушка, расстраиваясь, что потеряла свою хрустальную туфельку, говорит о своей беде правильно, потому что с детства повторяла себе двустишье. Слово «туфля» я скажу с ударением на «ту». Шестое. Говорить «одеть туфли» вместо «надеть туфли». И продолжая тему Золушки, стоит отметить, что она просила принца надеть ей хрустальную туфельку, а не одеть. Видимо, поэтому это и сказка. Седьмое. На вопрос «вам рыбу или мясо?» отвечать просто «мясо» вместо «мясо, пожалуйста». Даже если обычно вы летаете бизнес-классом, это говорит о вашем благородном происхождении и воспитании. Гораздо важнее будет правильно поблагодарить стюарда за услугу, обязательно добавив слово «пожалуйста» в конце фразы. Например, на ваш вопрос «вам кофе с корицей или без?» правильно будет ответить «без корицы, пожалуйста, благодарю». Восьмое. Говорите «присаживайтесь, пожалуйста» вместо «садитесь, пожалуйста». Разница между этими двумя обращениями состоит в том, что «садитесь» или «садитесь, пожалуйста» — это обычная вежливая форма, а вот «присаживайтесь» — разговорная форма слова, которая подразумевает приблизительно следующее. «Присаживайтесь вот здесь, на краешек стула, потому что зачем рассаживаться, удобно устраиваться, ведь вы все равно ненадолго. Так что выбирайте, что вам больше подходит по ситуации». И нет слова «ложить». Даже если вы станете миллионером, вам придется положить деньги на счет в банке. Ложить деньги на счет — плохая примета. Если вы миллионер, то до сих пор говорите «ложить» вместо «класть», то наверняка это не ваша вина. А все дело в том, что когда-то вас в заблуждение ввели слова известной песни. «Снег ложится и тает, и тает». Ох уж этот непростой русский язык с возвратной формой глагола. Десятое. Мы не будем долго много говорить о том, что и так не раз было написано, а именно, что правильно говорить «торты», «звонит», «жалюзи», «договоры», «по средам» и «блокировать» и так далее. Выучить все эти ударения вам помогут веселые стишки. Например, чтобы вдруг не вышел спор, заключите договор. Или реклама начала шокировать, пора ее блокировать. Вот и чтобы никого в светском обществе не шокировать, старые привычки и неправильные ударения надо блокировать. Конечно, вооружившись даже таким небольшим списком, я открыла конверт от Мари. Там оказалось приглашение на прием, билеты в театр и тест на знание правил этикета посещения театра. Про этикет. Тест. Как ходить в театр. Итак, первый вопрос. Возьмите ручку и листочек, и давайте попробуем вместе со мной правильно ответить на вопросы из этого теста. Первый. Кто покупает билеты? Может ли дама подарить мужчине билет в театр? Первый вариант. Согласно правилам этикета, билеты в театр может купить только мужчина женщине, так как он сам вправе выбирать, на каком кресле и в каком ряду ему будет легче незаметно вздремнуть. Второе. Согласно правилам этикета, билеты в театр может купить только женщина мужчине, так как поход в театр должен точно совпадать с появлением нового платья в гардеробе. Третье. Согласно правилам этикета, билеты в театр может купить тот, кто хотел бы порадовать свою вторую половинку, особенно если это действительно порадует. Однако в любом случае билеты контролеру должен предъявить мужчина. Второй вопрос. За сколько до начала спектакля приходить в театр? Первый вариант. Приезжать в театр нужно сильно заранее, так как представление вряд ли удастся, и тогда вечер можно будет считать удачным хотя бы благодаря шампанскому и бутерброду с икрой перед началом. Второе. В театр лучше приехать на такси за 20 минут до представления. Это позволит вам избежать необходимости поиска парковочного места, и у вас останется достаточно времени, чтобы раздеться в гардеробе, поправить прическу в дамской комнате и купить либретто. Третье. Приезжать в театр нужно к началу представления, и лучше после третьего звонка, так как можно будет незаметно сесть на лучшие места, если кто-то не придет. Третий вопрос. Что надеть в театр, учитывая модные тенденции? Первое. Мы живем в 21 веке, и уже никого не смутить джинсами или спортивным костюмом. Опять же, чтобы было удобно в том случае, если придется немного вздремнуть. Второе. Сегодня женщинам уже не нужно надевать на спектакль вечернее платье, а мужчинам смокинг, если этого не требует особый дресс-код, например, премьера спектакля. Однако приходить в театр рекомендуется одетыми более празднично, чем обычно. Мужчины могут надеть темный костюм, светлую рубашку и галстук, а женщины — коктейльное платье, дополнив его аксессуарами. Третий вариант ответа. Платье в пайетках и перья — это по-театральному, и наверняка получится шикарный пост в Инстаграм. К тому же потом еще и планируется заехать в ночной клуб. Следующий вопрос. Как правильно вести себя в гардеробе? Первый вариант ответа. В гардеробе мужчина должен помочь спутнице снять пальто и только потом раздеться сам. Сдав верхнюю одежду, номерки мужчина оставляет у себя, причем не носит их на пальце, как кольцо, а сразу кладет в карман. Второе. В гардеробе лучше занять сразу две очереди. В одной постоит жена, а в другой муж. Вот и проверим, кто сегодня более везучий. Третье. Так как женщины всегда приходят со сменной обувью, то лучше дождаться, пока она полностью переобуется, затем взять пакеты и отнести все разом в гардероб. Следующий вопрос нашего теста. Обязательно ли посещение буфета и покупка программы? Первое. Буфет — да, программа — нет. Лучше на эти деньги купить еще один бутерброд, а программу можно посмотреть и в интернете. Современный век, знаете ли. Второе. Букет — да, программа — да. Так как, если в зале станет внезапно душновато, то для особо предусмотрительных она всегда может послужить отличным веером. Третье. Приобретение либретто — это уже не только правило этикета, но даже своеобразный ритуал театрального визита. Следующий вопрос нашего теста. Можно ли взять еду с собой, чтобы не покупать дорого? Хотя бы воду, яблоко или конфету? Первый вариант ответа. Конечно, можно. Иностранцы вообще всегда приходят в театр с маленькими бутылочками спиртного. Второе. К сожалению, для многих гостей еда с собой в сумке — это единственный выход не оказаться в обморочном состоянии после рабочего дня. Тем более, угощение в буфете далеко не всем по карману. Третье. Конечно, еду брать с собой в зал не разрешено. Это правило прекрасно подходит особенно для тех, кто не ест после 6 вечера. Приходим к следующему вопросу. Как правильно проходить к своему месту, если уже все сидят, а оно не с краю? Первый вариант ответа. Следует пропустить женщину вперед, так как она точно во всем разбирается и быстро найдет нужные места. Второе. К своему месту следует проходить лицом к сидящим и приносить извинения за беспокойство тихим голосом или кивком. Третье. Если ваши места крайне в ряду, то лучше немного подождать стоя, чтобы не вставать каждый раз, пропуская людей на их места. Что делать, если на ваших местах кто-то уже сидит? Первый вариант ответа. Нужно воспитывать таких людей прямо на месте, чтобы в следующий раз им было неповадно. Второй вариант ответа. Лучшим вариантом будет подойти к капельдинеру и сообщить ему о сложившейся ситуации. Не стоит напрямую вступать в конфликт с людьми, даже если они совершенно неправы. Третье. Если вы не конфликтный человек, то чтобы избежать скандала, можно пройти на свободные места. Разберемся с ними в антракте. Еще один вопрос. О чем говорить, если во время антракта к вашему столику подошла еще одна пара? Первый вариант ответа. Если вы оказались с незнакомыми людьми за одним столом, пусть даже за фуршетным, то правила этикета обязывают начать разговор, соблюдая все тонкости светской беседы. Второе. Не нужно тревожить людей, у них наверняка своя компания. Поэтому лучше спокойно допить свои напитки и пойти в зал. Третий вариант. Антракт — это время общения. Лучше обойти все фойе, пообщаться со знакомыми, а также можно, используя современные технологии, поделившись геолокацией, с помощью соцсетей посмотреть, кто еще рядом с вами. Следующий вопрос. Спектакль окончен. Как правильно себя вести? Первый вариант. Если спектакль окончен и открылись двери, то лучше быстрее идти в гардероб. Второй вариант. Идти в гардероб нужно первым только в том случае, если ваши места крайне в ряду, чтобы не задерживать остальных. Третье. Артисты выходят на поклон зачастую не один раз, поэтому дождитесь, когда опустится занавес. Только после этого вы можете неспешно покинуть зрительный зал. Еще один вопрос нашего теста. Как правильно подарить цветы, если вы пришли на спектакль увидеть любимого актера? Уместно ли дарить цветы актеру, если он мужчина? Что еще уместно дарить актеру? И стоит ли ограничиваться цветами? Первый вариант ответа. Если вы хотите подарить цветы любимому актеру, то сделайте это в самом конце спектакля, при этом не поднимаясь на сцену. Дождитесь финальных поклонов, когда все участники представления выстроятся на авансцене, и вручите цветы, стоя в проходе между сценой и первым рядом партера. Также можно передать букет артисту через служащего театра. Второй вариант. Лучше подождать актеру гримерки или у служебного выхода, тогда ваш подарок точно не останется незамеченным. Третье. Нужно взять с собой ребенка и пустить его на сцену с цветами. Пусть ваши чада тоже привыкают к большой сцене и бурным овациям. Ну и последнее. Вопрос нашего теста. Как вести себя правильно, покидая театр? Первый вариант ответа. Если вы до спектакля купили в гардеробе бинокль, то у вас есть привилегия пройти в гардероб без очереди. Второе. В гардеробе мужчина сначала сам должен надеть пальто или плащ, а затем подать верхнюю одежду своей спутнице. Третье. По окончании спектакля нужно собрать сначала все автографы, и как раз за это время очередь в гардеробе уменьшится. Ответив на все вопросы, сильно сомневаясь, что на все верно, я достала пригласительный на ужин. Бабушка приучила меня ценить мелочи, объяснив, что именно из них складывается роскошный образ жизни. И тут, я думаю, она бы отметила дорогую бумагу, на которой был напечатан пригласительный, золотые чернила, тиснённый герб ювелирного дома и при всей роскоши простота оформления. Еще немного полюбовавшись этим прекрасным пригласительным, я обратила внимание на аббревиатуры, которые мне до сегодняшнего дня были неизвестны. И, вытряхнув все оставшееся из конверта, я нашла напутственную записку от Мари. «Дорогая леди, понимая, что некоторые из вас идут впервые на подобное мероприятие, я решила развеять пару мифов о нашем светском обществе и его законах». Про этикет. Мифы о том, как произвести правильное первое впечатление. Первое впечатление на то и первое, что его нельзя произвести дважды. Итак, вот вам руководство к действию. Первое. Эффектное появление. Миф. Миф заключается в том, что обязательно надо прибыть на машине из люксовой троицы — Rolls-Royce, Mercedes или Bentley. А реальность такова, что главное, чтобы машина была чистой и на заднем сиденье не лежали пачки йогурта или детского питания. Второе — внешний вид. Миф: обязательно, чтобы вся одежда была из первой линии, и на ценнике стояла сумма с минимум 5 нулями. Реальность. Важно, чтобы все было чистое и выглядело опрятно, а главное — соответствовало времени года, типу фигуры, возрасту и дресс-коду. Третье. Светская беседа. Миф. Знать все последние сплетни и подробности, например, как танцующий миллионер отпраздновал свое 50-летие. Реальность. Знать, что такое вертикальный контент, эфемизмы, абстракции и какое отношение они имеют к светской беседе. Четвертое. Красиво попрощаться. Миф. Прийти надо обязательно позже всех и уйти раньше всех. А реальность такова. Попрощавшись с хозяевами мероприятия, обязательно отправьте bread and butter letter, то есть SMS с благодарностью за хороший прием, день рождения, знакомство или приглашение. Про этикет: сокращения, встречающиеся в приглашениях. S.T, signed temporary, означает, что мероприятие начнется точно в указанное время без задержки. C.T означает, что мероприятие начнется с задержкой не более чем 15 минут после указанного времени. RSVP — Response Libre. Акроним французской фразы, буквально «будьте добры ответить», «подпишитесь на приглашение», призывающее получателя подтвердить участие в мероприятии.